Глава 23. Много времени прошло с тех пор, как Господь даровал Израилю мирную жизнь. Враги, окружавшие Израиль, больше не тревожили его. Иисус был уже глубоким стариком. Он созвал всех израильтян, старейшин, начальников общины, судей, старост, и сказал им: «Я уже глубокий старик. Вы видели, что сделал ради вас Господь, ваш Бог, что сделал Он со всеми этими народами. Господь, ваш Бог, сам воевал за вас. И вот, я разделил по жребию между вашими племенами землю всех народов, еще остающихся здесь от Иордана до Великого моря на западе, равно как и землю всех народов, мною истребленных. Господь, ваш Бог, сметет эти народы перед вами. Он отберет у них землю и отдаст ее вам, и вы завладеете этой землей. Так обещал вам Господь, ваш Бог. Но вы должны строго соблюдать и исполнять все, что написано в свитке закона Моисея, не отступая от этого закона ни на шаг. Не смешивайтесь с народами, которые еще остаются в этой стране. Не призывайте их богов и не клянитесь именами их богов. Не служите и не поклоняйтесь этим богам. Будьте верны Господу, вашему Богу, как это было до сих пор. Господь отобрал землю у больших и сильных народов и отдал ее вам. По сей день никто не может вам противостоять. Каждый из вас обращает в бегство тысячу, потому что Господь, ваш Бог, воюет за вас, как Он и обещал вам. Но смотрите же, всегда любите Господа, вашего Бога. А если вы отступитесь и присоединитесь к тем народам, которые еще остаются в этой стране, если будете вступать с ними в родство и смешиваться с ними, а они будут смешиваться с вами, то знайте, тогда и Господь, ваш Бог, уже не будет отбирать у этих народов землю и отдавать ее вам. Эти народы станут для вас ловушкой, западней, бичом для ваших ребер и колючкой для ваших глаз. И в конце концов вы сгинете с этой прекрасной земли, которую Господь, ваш Бог, даровал вам. Скоро мне идти в путь, который ждет каждого. Вы хорошо знаете, ни одно из тех обещаний, что Господь ваш Бог дал вам, не осталось неисполненным. Все они сбылись, ни одно неисполненным не осталось. Но как сбылись все обещания, которые вам дал Господь ваш Бог, так исполнит Господь и все свои угрозы. И в конце концов изгонит вас с этой прекрасной земли, которую Господь ваш Бог даровал вам. Если вы нарушите договор с Господом, вашим Богом, нарушите Его повеление, станете служить и поклоняться другим богам, тогда падет на вас гнев Господа, и вы очень скоро сгинете из этой прекрасной страны, которую Он даровал вам.